Глава 448. Чем больше дерева, тем больше сухих веток. Резиденция рода Цинь, детский домик. Грозный рев Тайка, словно мощный летний шторм, яростно обрушился на мужчину со шрамом. Его морда исказилась злобной гримасе, большие глаза преисполнились кровожадности. Несмотря на то, что Тайк еще был щенком, кровь Цербера бездны, текшая в его жилах, давала ему огромную силу, которая вырвалась наружу, когда его разгневали. К тому же он ежедневно питался демонической говядиной и уже один раз переродился в яйце, поэтому по силе не уступал экстраординару класса А. Кроме того, ранее Цзуи вместе с ним охотился в испытательном пространстве, благодаря чему повысилась его боеспособность. Не будет преувеличением, если сказать, что сейчас Тайк не страшился никаких экстраординаров, за исключением разве что Альфы. Хотя мужчина со шрамом находился на пике класса Б, и легко подавил Ейнсю и относившийся к классу С, тем не менее ему приходилось только мечтать о том, чтобы сковать Тайка. Его экстраординарная сила, контролировавшая всю местность, оказалась мгновенно уничтожена. Мужчина подвергся врожденной способности Цербера Бездны — Рыку Бездны. Он лишь почувствовал, как ему стало тяжело дышать. Барабанные перепонки чуть не порвались, его ударила ужасающая звуковая волна. Только благодаря тому, что он всеми силами сопротивлялся, ему удалось не отлететь назад. Но мужчина отчетливо понимал, что у него не получится долго продержаться. Из носа, ушей, рта и глаз уже потекла темно-красная кровь, тело начало безудержно трястись, его охватило глубокое раскаяние. На самом деле ему не хотелось упрямо сопротивляться, но если он увернется в сторону, тогда пострадает прятавшийся за его спиной толстяк. «Эй, сюда! Здесь! Быстрей, быстрей!» Данная резиденция являлась базой клана Цинь. Здесь проживали основные члены этого семейства, поэтому безопасность обеспечивалась на высшем уровне. Вдобавок, Цинь Юян был председателем китайской экстра-ассоциации, ему подчинялось немало высокоуровневых экстраординаров. Сегодня в резиденции праздновали золотую свадьбу Цинь Юяна, хотя было приглашено не слишком много гостей. Среди них были такие крупные шишки Китая, как Фань Хайлю и Джан Цунхань. Естественное обеспечение безопасности уделили особое внимание. Рёв Тайка всколыхнул как минимум половину квартала Дунвай, словно большой камень бросили в пруд. Никто в резиденции рода Цинь не смог остаться равнодушным. Огромное количество охранников и экстраординаров быстро поспешило к игровому домику. Но первым примчался Цзуи. Он точно вспышка мгновенно появился в домике. Заметив Цзуи, Тайк немедленно прекратил рычать и быстро уменьшился до прежнего состояния. «Ой-ой, тиран пришел!» Ося Юэнси при виде этой сцены изумленно выпучила глаза и поспешила прикрыть рот рукой, боясь, что закричит. Что произошло? Увидев, что Баор в порядке, Цзуи взглянул на сидевшую на полу Юэнсюэ. Юэнсюэ только что упала со стены. Прокашлявшись, она встала на ноги и с виноватым видом вымолвила. «Простите». Цзуи попросил ее приглядеть за Баор, а в результате девочку защитил Тайк. Юэнсюэ еще никогда не испытывала такого позора. Ее гордость и самоуверенность окончательно растаяли, ей было крайне стыдно перед Цзуи. Цзуи же, ничего не говоря, обернулся и посмотрел на стоящего у входа мужчину со шрамом. Тот левой рукой держался за грудь, а правой за дверную раму, его полностью окровавленное лицо, искаженное злобой, наводило страх. В глазах читалась ненависть. Но, оказавшись под суровым взглядом Цзуи, он невольно вздрогнул и с трудом выдавил улыбку. «Вышло маленькое недоразумение! Извините, господин, а вы кто?» Мужчина со шрамом был чересчур заносчив, даже Юэнсюэ ни во что не ставил. Однако перед Цзуи испытывал настоящий страх, словно над ним нависла беда, которая в любой момент может лишить его жизни. Этот внутренний страх заставил мужчину смиренно склонить голову. В этот момент в домик подоспели Цинь Юян и большая группа охранников. «Дедушка!» В глазах толстяка, что прятался за мужчиной, промелькнул блеск. Он тут же указал на Баор, обнимавшую Тайка. «Она обижала меня! Еще и собаку на меня с дядей натравила!» Несмотря на столь юный возраст, этот пройдоха уже был слишком испорчен. Он решил переложить всю вину на других. «Нет!» Едва он замолчал, как Ся Юньцы, набравшись храбрости, возразила. «Ты первый начал обижать! Бред!» Взбешенный толстяк разразился руганью в адрес Ся Юньцы. «Ты просто ничтожная!» Бац! Широкая ладонь силой шлепнула толстяка по лицу, не дав ему полностью выругаться. Шлепок нанес Цинь Юян. Застегнутый врасплох толстяк от пощечины повалился на пол, вся щека быстро вздулась, Ребенок пребывал в полном замешательстве. Он и представить себе не мог, что горячо любящий его дед способен ударить. «Хао-хао!» Только что примчавшаяся красивая женщина как раз увидела эту картину и тотчас страшно перепугалась. Она суетливо бросилась к толстяку, заключила его в объятия и с недоумением закричала. «Пап, Хао-Хао еще ведь ребенок!» «Ребенок!» Цинь Юян ледяным взглядом окинул свою дочь, после чего посмотрел на мужчину со шрамом. Уже весь залитый потом мужчина вдруг упал на колени. «Дядя, я совершил ошибку!» Если уж Цинь Юян не проявил жалости к любимому внуку, то что будет с ним, двоюродным племянником, которому никогда не питали особой симпатии? Поэтому он не стал прибегать к каким-либо уловкам, а сразу встал на колени просить прощения. «Убирайся!» Цинь Юян холодно промолвил. «Чтобы впредь не появлялся у меня на глазах!» Мужчина со шрамом, словно громом пораженный, чуть не потерял сознание. Все успехи, которых он добился к настоящему времени, были связаны с поддержкой семейства Цинь. А теперь Цинь Юян прогонял его из родовой резиденции, что ставило крест на его будущей карьере. Он оказывал толстяку помощь не только потому, что являлся его дядей, но и в основном потому, что хотел через него снискать расположение Цинь Юяна. В итоге хитрый план провалился. Мужчина со шрамом действительно раскаивался, что своими глупыми действиями разгневал Цинь Юяна. «Все убирайтесь!» Цинь Юян с бесстрастным видом добавил. «Замужняя дочь должна заботиться о доме мужа, а не сидеть постоянно в родительском доме!» Красивая женщина не посмела что-либо сказать. Она взяла толстяка и со слезами на глазах поспешно ушла. Мужчина со шрамом тоже не решился здесь оставаться и с позором удалился. А следом разошлись избежавшиеся на шум охранники и члены семейства Цинь, опасаясь попасть под горячую руку. В домике вернулся покой. Цинь Юян, тяжело вздохнув, с горькой усмешкой обратился к Цзуи. «Чем больше дерева, тем больше сухих веток. Клан прогнивает, даже детей нормально воспитать не можем. Я приношу тебе свои извинения». Клан Цинь был слишком большим и могущественным. Несмотря на множество выдающихся талантливых личностей, сложно было избежать появления избалованных детей. Если на то пошло, то внук не был настоящим членом клана Цинь. Но это едва ли могло оправдать Цинь Юяна. Цзюй улыбнулся. «Слова председателя Цинь значимы для меня». Величественная Альфа почтительно принесла извинения и наказала главных виновников, так что о случившемся можно было забыть. Конечно, главное, чтобы Аура осталась невредима, иначе Цзуи ни за что не пошел бы на мировую.